Глава 18. Только прижавшись к этой двери, начала понемногу успокаиваться. Что со мной сейчас было? Какое-то влияние музыки Джека? Похоже на что-то вроде афродизиака. Хотя на себе их влияние никогда не испытывала, но догадываюсь. Быть должно что-то такое. Несмотря на уверение Рыжего в хорошей звукоизоляции, их голоса из-за дверей я все же услышала. «Это что было сейчас?» Кажется, этот голос принадлежит Валису. «Да просто захотелось», — ответил Джек. «Я не знаю, чего тебе захотелось», — отозвался Валис. «Предупреждать надо». «Да ладно, это не то, что ты думаешь». «Ну да, конечно». Дальше слушать не стала. Стресса на сегодня мне хватило с головой. Вот тебе и отвлеклась от ситуации с Люминари. Отлепившись от двери, я оправила одежду и быстро направилась подальше от этой репточки. Нет, хватит, хватит. На сегодня с меня встрясок достаточно. Сейчас в библиотеку и бегом в комнату, пока при памяти. Внутренний дворик пересекла быстро. Зато минут 15 бродила по коридорам в поисках того, что ведет к библиотеке. Ведь фолиант по существоведению забрать все еще надо. Наконец, спустя вечность перебежек и катаний на левите, причем два раза не в ту сторону, и допрашивание пробегающих мимо адептов, мне все же удалось добраться до библиотеки. Библиотеками я никогда не увлекалась, но это впечатлило. В первую очередь тем, что это отдельно стоящее здание, похожее на Пизанскую башню. Только не кривую, а вполне себе ровную. Алебастровые стены, античные колонны вокруг, причем такого же размера, как и сама башня, напоминают громадный мраморный частокол. Над крышей парят чайки, их крики разносятся напоминанием о море, где была всего лишь раз. Точнее, то был океан. От этой величественности у меня невольно вырвалось. Ого! Внутрь меня сперва пропускать не хотели. На входе встретился охранник в кожаных доспехах. Судя по выпеченной челюсти и слегка торчащим зубам, то ли огр, то ли гоблин. Кожа у него тоже отдает легкой зеленицой. Остановив меня у самых дверей, он спросил, с какого факультета? Поскольку ни на каком факультете я пока не числюсь, во всяком случае другого мне неизвестно, пришлось ответить первое, что вспомнилось. Магия света. По взгляду поняла, охранник не очень-то мне верит. Но все же сказал, «Ваши отделы слева и три пролета наверх». После чего нехотя отшагнул, а я еще долго чувствовала на спине его взгляд, пока шла через главный зал библиотеки. Внутри оказалось потрясающе красиво. Во-первых, башня полая, а главный зал как бы дно гигантского колодца. Этот пол выложен мраморными орнаментами и разрисован какими-то золотыми узорами. А вот стены вовсе не стены, а бесконечное число террас с книжными полками благородного коричневого цвета. По террасам, уткнувшись носами в книги, ходят люди и не люди, облаченные в темные балахоны. В воздухе шныряют какие-то стрекозы. Но когда присмотрелась, поняла, это не стрекозы, а какие-то человечки с блестящими крыльями. А еще запах, его ни с чем не спутаешь, запах книжных страниц и чего-то мятного. Я задирала голову, таращилась по сторонам, продолжая двигаться по залу, пока предупредительное покашливание не вернуло меня на землю. «Вы что-то хотели?» Резко опустив голову, я увидела одинокую стойку администратора, тоже похожую на колонну с золотыми рельефами. За ней высокого мужчину лет 50, в коричневой ливрее и рубашке с высоким воротничком. Смотрит на меня внимательно и строго, будто я что-то нарушила, войдя сюда. «Мне бы фолиант», — проговорила я, немного растерявшись. Администратор приподнял бровь. «Ничего не добавите?» Его тон и строгий вид окончательно вогнали меня в ступор. Я пробормотала. «Даже не знаю». «То есть вам любой фолиант или какой-то конкретный? Имейте в виду, ничего для работы с некромантией, темными искусствами и магии света высшего порядка вы не получите». До меня наконец дошло, что его раздражает, хотя, наверное, раздражаю его в первую очередь я, поэтому поспешила пояснить. «Существоведение. Мне нужно введение в существоведение или что-то такое». Взгляд администратора немного смягчился. «Вот так и надо говорить сразу», — произнес он. «Подождете здесь или отправитесь со мной?» Посмотреть библиотеку было любопытно, но решила остаться. Хватит с меня на сегодня нервотрепки. Здесь, в зале, в окружении библиотекарей, почему-то чувствую себя спокойнее, чем где-то еще в Бекилове. Я покачала головой. «Нет, спасибо, я останусь тут». «Как вам будет угодно». С этими словами, к моему удивлению, администратор на какой-то круглой платформе поднялся в воздух прямо из-за стойки и прямой, как струна, полетел куда-то вверх, в сторону третьего яруса террас. Я только с облегчением выдохнула. Хорошо, что не полетела. Не представляю, как вдвоем уместились бы на этой пластине. Хватит и того, что смирилась с левитами. Но там хотя бы стеклянные стены есть. Пока администратор искал фолиант, я глазела по сторонам и молча восхищалась строением. Сложно представить, кто мог соорудить такую красоту. Но долго мне наслаждаться не дали. Точнее, я вдруг ощутила что-то странное, щекочущее в районе поясницы. Как будто за мной кто-то наблюдает. Что-то похожее я уже испытывала несколько раз, но все списывала на стресс. Сейчас это тоже можно сделать. Но вспомнилась фраза из одной книги. Что случилось однажды, может никогда не повториться снова, но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Что случилось однажды, может никогда не повториться снова, но то, что случилось два раза, непременно случится и в третий. Цитата из книги Пауло Коэльо «Алхимик». Здесь и далее примечание автора. Теперь стало казаться, что эти ощущения – какая-то закономерность. Вот только откуда они берутся? И кто их транслирует? Кому понадобилось за мной следить, если я только попала в академию? Тем более дар у меня не вылез, ценности никакой. «И что ты тут делаешь?» – прервал мои размышления плавный, но холодный голос, принадлежащий определенной девушке. Обернувшись, увидела эльфийку. И, помня последнюю встречу с эльфом, я моментально внутренне напряглась и приготовилась к чему угодно, только не к приятной беседе. Причем, кажется, ее я уже видела, когда шла в сопровождении Кифа Майбаха по террасе. Да, точно, она была одной из двух девиц, которые составляли компанию Ирмалиону. Эльфийка такая же, как и он, спокойная, отстраненная и всем своим видом демонстрирует высокомерие. Может, если бы я носила расшитое серебром платье в пол и умудрялась так безупречно укладывать волосы, которые у нее тоже светлые, и я была бы пафосной ледышкой. Но у меня пока только болевые приступы и неопределенный дар. Вопрос только в том, что этой остроухой зазнайке от меня надо. «Наверное, то же, что и ты», — ответила я хмуро, следя, как она царственно подходит к стойке администратора. Эльфийка остановилась возле нее, мазнула взглядом по опустевшей стойке. «И где он?» — спросила остроухая. «Мне за фолиантом полетел», — ответила я еще мрачнее. Мне ее компания нравилась все меньше и меньше, хотя пока открытой агрессии остроухая не проявляла. Но все равно ощущение, что оценивает, что-то замышляет, и наверняка не в мою пользу. «Ясно», — протянула она со скучающим видом. «Слушай, как тебя?» «Тиффани», — сказала я, проглотив издевку. «Она ведь прекрасно знает, как меня зовут, если общается с Армалионом. А она общается». Эльфийка едва заметно кивнула. Видимо, то, что она со мной разговаривает, следует считать верхом проявления ее благосклонности. Надо же, какая честь! «Ну да, Тиффани. Так вот, там в столовой, ну ты помнишь, Армалион выразил к тебе интерес». У меня даже брови взлетели на лоб от изумления и нелогичности заявления. «Ты имеешь в виду то, что он на меня напал?» «Без такого интереса я бы как-нибудь обошлась, вот честное слово». Мои слова на эльфийку, похоже, впечатления не произвели. Вид стал еще более скучающим, но взгляд она все же соизволила на меня перевести. И он мне совсем не понравился. Бесстрастный, решительный. А ей я чем успела насолить? «Напрягаешься?» — поинтересовалась она и, положив руку на стойку администратора, пробарабанила пальцами по ней. «Правильно делаешь. Перед эльфами Эльвиндора все должны преклоняться и выражать им уважение». «А ты не слишком перегибаешь?» — спросил я, осторожно, чувствуя, как в груди медленно, но верно закипает праведный гнев. «Может, я, конечно, и слабая, непроявленная и что там еще, но вот так наседать никому не позволено». Кажется, в глазах эльфийки мелькнуло что-то отдаленно похожее на интерес. Она моргнула пышными, как в рекламе, ресницами, нарочно медленно и вальяжно. «Что?» — спросила она. «Думаешь соревноваться со мной?» «Очень надо!» — фыркнула я, одновременно в уме просчитывая, как уворачиваться и куда бежать в случае чего. Но, похоже, до магической драки со мной остроухая снисходить не собиралась. Видимо, я для нее какое-нибудь отребье или вроде того. Ее маленький идеальный нос легонько скривился. Эльфийка произнесла. «В общем, запомни, недоразумение. Не смей приближаться к Кармалеону. Заговаривать с ним и даже не смотри в его сторону. Ты чернь безродная. Не мешайся под ногами, ясно?» Соглашаться с формулировкой «чернь безродная» я не собиралась. Пусть даже фактически так и есть. Но одно дело не знать, кто твои предки, совсем другое, когда тебя этим попрекают. Набрав побольше воздуха, я вознамерилась высказать этой бледнолицей поганке все, что думаю о ней, о Эрмалеоне и вообще о всем эльвиндорском роде. Но как раз в этот момент повеял ветерок, и когда мы обернулись, за стойку плавно опустился администратор. На нас посмотрел все с той же строгостью и спокойствием, затем протянул мне книгу. «Ваш фолиант существоведения», — сообщил администратор. «Выдаю вам на пользование до конца семестра. Думаю, времени должно хватить. Если его потребуется больше, придется прийти и возобновить отсчет. Имейте это в виду». И тут же повернулся к эльфийке, будто обо мне абсолютно забыл. Ей я послала суровый взгляд и вынуждена была развернуться и направиться прочь из библиотеки. Администратор спас ее от бурного потока моего гнева, а меня от ответной реакции эльфийки. Уверена, она была бы, и еще какой. Охранник в дверях проводил меня взглядом всемогущего вахтера, а я, пока этой девице не взбрело в голову последовать за мной, поторопилась к левиту, который нашла бесхозным совсем рядом с крыльцом библиотеки. Он понес меня над террасами и крышами академии, пока не опустился в один из открывшихся люков. Я уже привыкла, что они погружаются подсвеченную клинописью темноту, и почти не напрягалась. Больше беспокоило то, что, ко всему прочему, меня теперь еще и какая-то обалдевшая эльфийка недолюбливает. А еще остался странный осадок от посещения репточки Джека и его команды. Вроде недолго там пробыла, а ощущение, что сходила в клетку с монстрами. Агава тоже ведет себя как истеричка. В общем, полный набор со всех сторон. Самое время забаррикадироваться в своей комнате, никого не впускать и отдыхать во всех позах. И, конечно, читать существоведение. Пожалуй, это единственное полезное и безвредное приобретение за сегодня. К моему сожалению, левит опустился в фойе. Пришлось пешком тащиться в крыло хостелия. Благо, я уже мало-мальски запомнила, где он, и шла вполне уверенно. В который раз возникло ощущение слежки. Странное, томящее и какое-то вязкое, как патока. На ходу я повертела головой, но, естественно, никого не обнаружила. Еще бы, если сидишь в засаде, сделаешь все, чтобы тебя не обнаружили. Так и шла, повернув назад голову, пока не налетела на кого-то высокого. «Ой!» Я перепугалась, но зато чувство слежки моментально исчезло. Только порадоваться этому я не успела, потому что обнаружила перед собой Эрмалеона.